26 февраля 2006 года, 15:47, гостиница «Петра», Грикос, остров Патмос. Ключ снова зашуршал в замке, уже куда более настойчиво. Дверь начала было открываться, но застыла, остановленная цепочкой, которую накинула Джейми. В наушнике послышался голос врача. «Куда вы направляетесь?» «На остров Самос, морем», — тихим голосом ответила Джейми. «Это займет около часа». «Я договорюсь, чтобы вас там уже ждали». Прервав соединение, Джейми вынула из уха наушник и быстро спрятала его в карман. «Эй!» — послышался голос из-за двери. «Вы здесь убираетесь?» «Это мой номер». Это была Гэри Алленде. Джейми прошла в гостиную. «Гэри? Это Лин, та женщина, с которой вы познакомились сегодня утром. Вы одна?» «Что? Лин? Как вы оказались в моем номере?» «Долго рассказывать. Вы одна?» Ричард заглянула в приоткрытую дверь. «Что? Да. Впустите меня!» Открыв дверь, Джейми схватила Гэри за руку и буквально втащила ее внутрь. «Слава богу, с вами все в порядке», — воскликнула она. «Быстро проходите в номер. Вам угрожает опасность». «О чем это вы?» Джейми быстро провела Гэри мимо двери в спальню, усадила ее на диван, проходивший вдоль всей стены гостиной, и заявила. «Мы с вами едва знакомы. Все это произошло стремительно. Вас используют как пешку в очень опасной игре». «Не понимаю, как вы сюда попали? Вы воровка?» Гэри встала, намереваясь пройти в спальню и проверить свои вещи. «Нет. Вовсе нет, хотя и сознаю, почему у вас сложилось такое впечатление». Схватив Гэри за руку, Джейми увлекла ее обратно на диван. «Послушайте, я не сомневаюсь в том, что это кажется безумием, но сын моего близкого друга был похищен. Я помогала правоохранительным органам выйти на след преступников. Как оказалось, были похищены и другие ради той же цели. Недавно появилась информация, что всех заложников убьют в самое ближайшее время». Гэри недоуменно таращилась на нее, прижимая к груди сумочку. «Но какое отношение все это имеет ко мне?» «Сегодня утром я следила за человеком по имени Константин, связанным с похитителями. Самое удивительное состоит в том, что из своего дома он вышел одетым как монах, точнее, учащийся духовной семинарии, и пришел сюда, к вам». «Брат Тимофей? Нет, вы ошибаетесь». Джейми подняла руку, призывая выслушать до конца. Гэри открыла было рот, но промолчала. «Когда вы с ним скрылись через монастырскую прачечную, я, обеспокоенная тем, кто он такой и с чем связан, последовала за вами». «Подождите, разве вы не священнослужитель?» «Да, я рукоположенный пресвитерианский священник». Джейми улыбнулась, столкнувшись с подобной непоследовательностью. «Вы спустились в пещеру и видели реку?» У Гэри зажглись глаза. «Да, это фантастически красивое место. Я так рада, что вы все это увидели!» Теперь уже Гэри схватила Джейми за руки. «Когда я там была, со мной произошло такое!» «Гэри, это фантастическая пещера. Там происходят фантастические вещи. Кто-то не пожалел денег. Сказать это непросто. Но вы были усыплены». «Что?» «Нет, нет, что вы! Как такое могло случиться?» «По-видимому, в той так называемой воде жизни, которой угостил вас Константин, что-то было. Но он сам пил ее». «Из той же чаши?» «Нет, он пил из другой кружки, но...» Значит, в вашей чаше что-то было. Говорю вам, Герри, вас усыпили и отнесли в комнату виртуальной реальности, обустроенную по последнему слову техники. Зачем вы все это говорите? Вы не знаете, какое мне явилось видение. Не знаете, что я услышала слово «Бога». Джейми прониклась ненавистью ко всем этим людям, сделавшим с Герри такое. Конечно, в отличие от похищения, тут угрозы для жизни не было, но эту женщину использовали, манипулировали ею самым гнусным образом. «Да», — тихо промолвила Джейми, — «на самом деле я хорошо знаю это слово. Ваш брат Тимофей вколол мне версет, а человек, изображавший апостола Иоанна, помог ему перетащить меня в комнату виртуальной реальности. Я увидела облака, престол, услышала трубы». Она вздохнула. «Как я уже сказала, кто-то не пожалел денег». «Но зачем кому-то понадобилось идти на такие труды? Что хотят получить от меня эти люди?» Лицо Герри озарилось страшной догадкой. «Деньги моего мужа. Вот в чем дело, так? Я заставила мужа дать мне 16 миллионов долларов. Сегодня? Только что? Деньги должны быть переведены на мой счет. Я собиралась передать их брату Тимофею. Вот только тут есть одна нестыковка». Джейми глубоко вздохнула. «Комната виртуальной реальности изготовлена компанией Allende International. Как они только посмели! Как эти мерзавцы могли использовать продукцию компании моего мужа против него самого? Герри, возможно, я ошибаюсь, и определенно не хочу ни в чем огульно обвинять вашего мужа, но, как мне кажется, он вкладывает деньги в исследования, для которых нужно было похищать всех этих людей, в том числе сына моего друга. Однако все эти похищения — дело неблаговидное, поэтому ваш муж предпочитает оставаться в стороне». «Отмывание денег? Вы хотите сказать, что муж использует меня таким вот образом?» «Герри, не знаю. Пока что у меня нет информации, достаточной для того, чтобы обвинять кого-то в чем бы то ни было. Но я знаю, что некий Видгард Вилела собирался вытянуть из меня все, что мне известно. К счастью, я смогла бежать. Мне также известно, что на самом деле брата Тимофея зовут Константин. Он связан с той женщиной-ученым, у которой, на наш взгляд, находятся похищенные пленники. Нам также известно, Герри, что все эти люди очень опасны». «Почему вы так думаете?» «Потому что, когда мой напарник проник в пещеру, чтобы меня спасти, в него стреляли и ранили. В меня тоже». «Что? Стреляли? Из пистолета?» «Да. Только по Божьей милости нам удалось бежать. Я оттащила своего напарника в реку жизни, и она вынесла нас из пещеры в море. К счастью, нас выбросило прямо здесь, буквально под вашим балконом. Мой напарник был при смерти. Мне пришлось вытащить его из воды и отнести в безопасное место. Ваш номер оказался ближайшим. Дальше раненый пройти не смог. Вот почему я здесь». «Ваш напарник?» «Тот, с которым мы искали похищенных людей». «Он умер?» Ужас Герри был понятен. «Нет, мне пришлось сделать ему интубацию. Теперь я должна доставить его туда, где ему окажут медицинскую помощь. Мне надо спасти похищенных ребят, пока еще не слишком поздно». «Где он, ваш напарник?» «У вас в спальне. Как уже сказала, пройти дальше я не смогла. Пару секунд Гэри пристально смотрела на нее, словно пытаясь проникнуть в мысли. Затем она встала и прошла в арку, служившую дверью в смежную комнату.